Памятная записка предусматривает. Первое. Я обязуюсь освободить Лигу от всяких опасений и от возможности получить вред от А. Поля Чапина, Б. Лица или лиц, которые посылали напечатанные на машинке стихотворные предупреждения, В. Лица или лиц, ответственных за смерти Гаррисона и Дрейера, а также за исчезновение Хиббарда. Второе. Решение об удовлетворительном выполнении принятых мной обязательств будет вынесено большинством голосов членов Лиги. Третье. Расходы по выполнению задания в течение ведения дела я беру на себя. В случае моей неудачи Лига возмещать их не обязана. Четвертое. Если же будет решено, что поручение выполнено мною удовлетворительно, все члены Лиги заплатят мне гонорар, размеры которого указаны против фамилии каждого члена на дополнительном листе. Причем Лига несет ответственность за то, чтобы мною был получен весь гонорар полностью. Я полагаю, что предусмотрел все. Его прервал Николас Кэббот. «Это неслыханно. Я не стану даже обсуждать это». Джулиус Эдлер сказал, улыбаясь. «Я думаю, нам следует поблагодарить секретаря мистера Вулфа за то, что он не подвел итога и спас нас от шока. Но я все же это сделал. 56 915 долларов. Вот так». Коммерс, которому стоило не менее 10 баксов приехать из Филадельфии, произнес свою первую речь. «Мне мало что известно о ваших деловых качествах, мистер Вулф, но я выяснил кое-что новое о нервах человека». К хору начали присоединяться голоса прочих. Казалось, они задались целью втоптать нас в грязь. Вулф ждал почти минуту, затем поднял вверх руку с раскрытой ладонью. Для него это был весьма яростный жест. «Хорошо вас, джентльмены. Нет никаких оснований для споров. Дело предельно простое. Я предлагаю купить у меня кое-что за определенную сумму, которая должна быть выплачена при вручении покупки. Если вы считаете цену завышенной, никто не заставляет вас покупать. Однако, в связи с этим могу заметить, что в эту субботу мисс Эвелин Хиббард предложила мне за мои услуги 10 тысяч долларов. В этом списке нет ни одной цифры, равной 10 тысячам долларов. А ведь и мисс Хиббард не грозит непосредственной опасности», — заговорил Джордж Бретт. «Да, и вы ей отказали, чтобы выжать нас. И собираетесь сделать это так хорошо, как сможете? Фуф!» «Во всяком случае, памятная записка нелепа от начала до конца». Николас Кэббот подошел к столу Вулфа и начал внимательно читать взятый им листок с запиской. «Причем здесь фокус-покус с лицом и лицами? Мы хотим, чтобы Поля Чапина запрятали туда, где ему положено находиться». «Вы меня удивляете, мистер Кэббот», — вздохнул Вульф. «Ведь я сформулировал свои обязательства таким образом, потому что знал, что здесь будут присутствовать два опытных юриста. Обстоятельства так прочно вбили нам в голову уверенность в вине Поля Чапина, что вы утратили способность рассуждать трезво. Я не мог бы взяться за устранение ваших тревог, обязавшись непременно уличить Поля Чапина в убийстве, потому что если бы я так поступил, а расследование доказало бы его невиновность, сразу же возникли бы две трудности. Во-первых, я был бы вынужден сфабриковать против него дело, чтобы получить свои деньги, что что было бы не только несправедливо по отношению к нему, но могло бы принести крупную неприятность мне самому. И во-вторых, подлинный виновник всех этих противозаконных поступков остался бы на свободе и занялся бы тем же самым, так что вы, джентльмены, оставались и дальше запуганными или мертвыми. Поэтому я предусматриваю... Ерунда! Кэббот нетерпеливо отбросил памятную записку. Мы убеждены, что это Поль Чапин. Мы это знаем. Я тоже. Вулф кивнул головой. Я убежден, что вы все должны бояться Чапина. Тем не менее, я считал необходимым предусмотреть все возможности. В конце концов, что известно достоверно? К примеру, а что, если Эндрю Хиббард, замученный угрызениями совести, взял на себя миссию мщения за человека, которого вы все изуродовали? И после того, как он расправился с двумя членами Лиги, он понял, что это выше его сил, куда-то уехал и наложил на себя руки. Ведь данная версия не противоречит ничему, что до сих пор нам известно. Или же так... Кто-то из вас занялся сведением личных счетов, не сомневаясь, что при сложившихся у вас взаимоотношениях с Чапином вина будет непременно приписана ему, Чапину. Для этого требовалось бы кое-что сделать, чтобы направить вас по ложному следу. Этим человеком может быть кто угодно. Вы, мистер Кэббот, или доктор Бартон, или мистер Эйерс, любой. Кэббот снова придвинул к себе записку. Джулиус Эдлер поднялся с кресла и присоединился к нему. Остальные принялись перешептываться. Эйерс безучастно полулежал в кресле, глаза его были крепко закрыты. Вулф обвел глазами общество. «Итак, джентльмены, я должен упомянуть еще два пункта. Первый. Я включил в записку пункт о том, что вы еще должны мне содействовать в меру своих сил. Я на это, конечно, рассчитываю. Без вашей помощи мне мало что удастся сделать. Мне надо иметь полную возможность посылать к вам мистера Гудвина и некоторых других моих людей в любое приемлемое время. Это возможно? Три или четыре головы закивали. Джордж Бретт, все еще стоявший в группе у стола, сказал: «Разумеется». Второй пункт касается денег. По моему мнению, проставленные на дополнительном листе цены адекватны по значению и не грабительские. Если мне не удастся вам угодить, я не получу ничего. Так что дело сводится к следующему. Пожелает ли мистер Джейс заплатить мне 8 000 долларов, мистер Коллард 7 000 и так далее, в обмен на гарантию быть освобожденным от страха, с которым они не могут справиться в одиночку? Полагаю, что и вы считаете справедливым установить суммы пропорционально достатку каждого члена лиги. Головы снова закивали. Как же незаметно подвел их Вулф к этому вопросу. Убедил и доказал. Я усмехнулся про себя. Босс, вы ловкач. Вы самый настоящий ловкач. Снова заговорил Ли Митчелл из Бостона. Конечно, я не могу решать окончательно. Ни за мистера Колларда, ни за мистера Джейса. Но, полагаю... что имею право заявить, что у нас есть все основания включить их в список. Сегодня ночью я вернусь в Бостон, а завтра они вам телеграфируют. Заговорил Кэббот. Вы можете вычеркнуть Элкоса, он не заплатит по почте ни цента. Нет? Нет, он так же сентиментален, как и Хиббард. Но он предпочтет увидеть всех нас убитыми, чем поможет схватить Чапина. «Вот как? Ну, мы посмотрим». джентльмены, я бы не хотел, чтобы кто-либо из вас впоследствии мог бы сказать, что я действовал с беспощадностью и жестокостью, которую вы не предполагали и не предвидели. Как я понимаю, вы все убеждены, что Поль Чапин — убийца, и что его следует изобличить. Я попрошу мистера Гудвина называть поочередно ваши имена. Если я понял правильно, пожалуйста, ответьте ему «да». Кивнув мне головой, Вулф уселся тут же в кресло. Я взял список, но до того, как я успел раскрыть рот, заговорил Ли Митчелл. «На этот вопрос я могу без колебаний ответить за мистера Джейса и Колларда. Да и да, мистер Вулф». Все зашевелились, но никто не заговорил. Я произнес. «Фердинанд Бауэн», — Маклер ответил хрипло, но твердо. «Да». Так я вызывал и остальных. Они все сказали «да». Я вызвал Эйерса, который продолжал полулежать в кресле. Я назвал его имя снова. Сидящий рядом с ним Фаррелл ткнул его в бок. «Майк, эй, скажи «да».» Майк вздрогнул, приоткрыл глаза, кивнул и буркнул. «Да». И снова закрыл глаза. Я повернулся к Вулфу. «Это все, сэр». Обычно я слышу, когда Фриц спускается в прихожую, отзываясь на дверной звонок. На этот раз я не слышал ничего. Очевидно, потому что сильно был заинтересован опросом клиентов. Так что я удивился, когда увидел, что дверь кабинета открывается. Остальные обратили внимание на мой взгляд и начали тоже смотреть туда. Фриц сделал 3 шага внутрь, остановился и сказал: «К вам пришел один джентльмен, сэр. У него нет визитной карточки. Он сказал, мистер Чапин». Вулф не пошевелился. «Неужели? Проведи его сюда».